Глава 29. Адам. Всю дорогу до академии Элиза сидела с прямой спиной и смотрела в окно. Попытки заговорить наталкивались на односложные ответы, либо неопределенное хмыканье. И это не демонстративное игнорирование, ей будто действительно было все равно. А я больше не мог поддеть ее замолчание. Путь к возвращению жены проходил по тонкому льду остатков ее веры в меня, который мог треснуть от любого неверного действия или слова. Я не был уверен, что у меня получится, но намеревался сделать все возможное, чтобы восстановить наши отношения, которые сам же разрушил. Элиза с самого начала хотела присоединиться ко мне, просила взять ее с собой, но я каждый раз отказывал. Нам приходилось терпеть множество неудобств, перемещаться тайно, постоянно опасаться удара, временами спать на полу без горячей еды и возможности помыться. И меня грела мысль, что хоть Элиза спит в удобной постели, сыто питается и не опасается поимки. Риски, конечно же, были, но Лукас тщательно следил за безопасностью дочери. Я знал, что даже если нас ждет неудача, мои промахи ударят по ней с минимальной отдачей. По крайней мере, ее посадят в тюрьму, а не убьют. Я уверял себя, что сохранение ее жизни и свободы важнее наших отношений, что выдержу ее потерю, но не смерть. Только оказался совершенно не готов к требованию о разводе. Элиза призналась в фальше и попросила свободы от меня. И как же легко она поставила подпись в брачный контракт. Будто этот момент не вызывал в ней никаких эмоций. Будто она ничего ко мне не чувствует. Будто никогда ничего ко мне не чувствовала. Больнее она сделать не могла. И теперь я уверял себя в другом. Что она устала от ожидания, вымотана сложным днем переворота, отдохнет, придет в себя и передумает. А что мне еще оставалось? Отпустить ее, когда только к ней и стремился все эти сложные недели? Наверное, это было бы правильно и благородно по отношению к ней. Только я уже не мог от нее отказаться. Это было физически больно. И вот я добился шанса для нас. Только чудилось, она согласилась из-за усталости, а для себя все уже решила. «В последний раз я видел тебя в платье в день заключения брачного контракта», отметил, усилием подавив желание протянуть к Элизе руку. В простом воздушном одеянии с распущенными волосами она казалась прекрасным видением, мечтой. Такой юной, хрупкой и нежной. Но легкие наполнял штормовой аромат, а на лице девушки отпечаталось такое равнодушие, что приходилось помнить о характере своей жены и отказывать себе в излишних порывах. Хотя хотелось просто обнять ее и дышать ей настолько долго, насколько вообще возможно. «Наверное, уже больше и не было поводов», — саркастически хмыкнула она. Я надевала платье на прием. Приезжала делегация из Тринаты. Бал? Танцы были. Ты танцевала? Да, дернула она плечом, не отводя взгляда от окна. С кем? С главным послом Матео из дома Трау. Если она хотела вызвать во мне ревность, у нее получилось. Я с ним знаком, поделился, очень стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Да? Когда успел? Они же уехали. Или ты находился в столице?» «Нет, я участвовал в переговорах в Астрале по поводу снятия границ. Там нас с Итаном представили императору Тринаты Доминику Грамону и его приближенным. Матео занимается обеспечением его безопасности». «Значит, вот как вы добились снятия границ?» «Да». Пользовались нелегальными годрисами, чтобы добраться до территории Астрала соседних стран. Матео — достойный мужчина. Уверен, он вел себя вежливо. «Так и есть». Рука Элизы легла на ручку двери. Магмобиль остановился у ворот Академии. «Я пойду». «До встречи, Элиза». Я потянулся к ней, но пальцы скользнули лишь по подолу платья. Она покинула салон раньше, чем мне удалось ее коснуться. И даже не взглянула на меня, будто ей действительно все равно. Я провожал взглядом ее тонкую фигуру, пока она не скрылась за декоративным кустарником территории Академии. Элиза ни разу не оглянулась. И теперь неизвестно, когда и как мне удастся добиться следующей встречи. Расстроенный общением с женой, я сначала отправился к себе. Как и ожидалось, защиту взломали, а квартиру обыскали. Даже сейф вскрыли, но хоть не опустились до воровства. Здесь я связался с отцом Элизы, хотел понять, какую он занимает позицию. Я уже совершил ошибку, настояв на этом браке, и в итоге тянул дочь в самый эпицентр интриг, поэтому на этот раз поддержу любое ее решение, прямо сообщил он. Даже если она в ущерб репутации решит с тобой развестись. Понимаю, я сделаю все, чтобы этого не допустить. Но Элиза мне ни о чем не рассказывала. Похоже, врала об истинном положении дел. Ей было тяжело. Лукас будто постарел на несколько лет, принимаясь за рассказ. Общение с ним расстроило еще больше. Но и невероятно разозлило. Хотелось вытащить Рамси из тюрьмы и хорошенько избить. Только я бы до такого не опустился. Это его методы — бить того, кто не может дать сдачи. Зато в моих силах добавить еще один пункт в список его преступлений, чтобы увеличить срок заключения. Отдав распоряжение о наведении порядка в квартире, я собрал вещи, переоделся и отправился во дворец. А там сумел перехватить Итана. Он временно расположился в кабинете в жилой части дворца, где предложил нам пообщаться. «Ты нарасхват. Вчера толком не поговорили», — пожурил я его, похлопав по плечу. Еще до конца не осознал, что мой друг вернулся из мертвых. Все такой же недосягаемый, сдержанный, но и что-то изменилось, словно внешний лед его образа чуть оттаял. Мне даже известно, в чем причина. От него пахло Джослин. Без Итана она будто лишилась души, страдала. Чудилось, держится только ради нас, но до последнего отказывалась верить в его смерть. И оказалась права. Вчера был сложный день. Итан размял шею, опускаясь на софу. На лице отпечатались признаки усталости, но со мной он был расслаблен. Я бы сказал, было много сложных дней, пока я пытался вернуться в Кириус. И сегодня не проще. Столько дел. Их не убавится в ближайшее время, пока идут перестановки. «Не напоминай», — поморщился он. «А ты как?» Мне доложили, что ночью Элиза пыталась покинуть дворец. На миг я задумался, стоит ли делиться своими личными проблемами или лучше только поведать о преступлении Рамси. Но с кем можно посоветоваться, если не с лучшим другом? «Элиза хочет развода», — признался я, присаживаясь рядом с ним. «Я оставил ее в академии. Думал, так защищаю. Но здесь ей пришлось тяжело. Друзья от нее отвернулись». Рамси таскал на допросы. «Он избил ее, Итан! Влил в нее сыворотку правды!» — прорычал, не в состоянии контролировать эмоции. «Почему я не удивлен?» — потемнел он лицом. «Генри ответит за все свои преступления, я обещаю». «Сдержи слово». «Не сомневайся», — мрачно улыбнулся он. «Но мы говорили о тебе и Элизе. Ты хочешь отомстить за нее или...» «Я совершил ошибку, когда оставил ее одну, и теперь не знаю, как ее исправить». «Понимаю. Я тоже думал, что лучше отослать Джослин подальше, в безопасное место. Она не согласилась. Отослать ее не вышло. Я смирился. И это было самым правильным решением в моей жизни. Она заменила меня. Даже захватила дворец, рассмеялся Итан, мотнув головой, словно тоже до сих пор не верил в то, как сложились обстоятельства. «Знаешь, мы с Элизой познакомились до ее совершеннолетия, потому я так и не сумел увидеть в ней женщину, воспринимал скорее сестрой. Пусть мы оба стали заложниками обстоятельств, но она пострадала по моей вине. Я рад, что союз с тобой восстановил ее репутацию и счастлив, что договорной брак стал для тебя настоящим. Только он на грани. Мы с Джослин вообще в разводе, и она была обручена с Шейном. Но теперь мы вместе», — напомнил он со смехом. «Ничего еще не потеряно, Адам. Борись за свое счастье, а я помогу, чем смогу». «Спасибо, Итан». Слова друга действительно воодушевили. Его история любви вышла не самой простой, но в итоге он с любимой. Элиза дала нам шанс. Я воспользуюсь им сполна.